смерть любила твою жизнь, золотой Пенджаб, в их объятиях плавилась земля, тяжкой конницей затоптана межа, что живущим перешагивать нельзя. Так любила тебя смерть, золотой Пенджаб, что ты жил в крови своей скользя. Но не дрогнул ты, Пенджаб, не отступил, стал мечом страны, ее щитом, край отцов, священный край могил, до сих пор поют певцы о том, как ты в битвах жизни не щадил. Да, не дрогнул ты, Пенджаб, не отступил, тихо плещется в каналах отражение звезд, мерно дышат ровные поля, все, что выстоять и вытерпеть пришлось, растворились синие края. Мирно светится в каналах отражение звезд, тихо спит весенняя земля. Приятно было узнать некоторое время спустя, что эти стихи, подаренные мною Пенджабскому обществу индийско-советской дружбы, были переведены на язык пенджаби и напечатаны в нескольких газетах и журналах Пенджаба. Только в белом. Началось с того, что я спросил одного моего студента из Пенджаба, Сваран Сингха, почему он всегда одет в белое и повязывает тюрбан не так, как все сикхи, не делает острого уголка над лбом. Это потому, мэдам, что я не просто сикх, я надмдхари сикх. Чем вы отличаетесь от них? Мы строгие вегетарианцы, а сикхи едят мясо, хотя они, конечно, коров никогда не убивают и говядины не едят. Мы никогда не пьем алкогольных напитков, а сикхи любят пить. Мы не признаем никакого насилия, а сикхи всегда вооружены и любят драться. Они часто ссорятся, а мы никогда не повышаем голоса. Сколько же вас? Очень много. Наши старики говорят, что не меньше миллиона, хотя в газетах пишут, что только один лакх. То есть 100 тысяч? Да. А где вы все живете? В Пенджабе, но и в Дели тоже. А где ваш дом? В Пенджабе, конечно. Это наш родной, наш любимый край. А в Дели где? В Дхармшале нашей общины. Приходите к нам, мэдам, это недалеко. И мы вскоре собрались к ним. У каждой религиозной общины в Индии есть свои дхармшалы, род гостиниц или караван-сараев. В этой дхармшале жили люди в белом. Здесь им готовили вегетарианскую пищу, и только из колодца в этом дворе они могли пить воду. Если они уходили куда-нибудь, они брали воду отсюда с собой. Даже чай они не могли пить, это тоже был греховный напиток. Община Намдхари возникла внутри сикхской общины в начале прошлого века. В отличие от других сикхов, у которых со дня смерти последнего гуру Говинда Сингха живых гуру больше не было, Намдхари начали свою новую династию гуру, которые наследственно возглавляют их общину уже больше 100 лет. Они были борцами за свободу, отказались сотрудничать с англичанами, не пользовались почтой, не покупали английских товаров, отказывались от официальных постов. Движение их росло, ширилось и вызвало, наконец, жестокие репрессии. Англичане расстреляли группу Намдхари прямой наводкой из пушек. Многих арестовали, а вождей движения, и в том числе их руководителя, гуру Рам Сингха, сослали в Бирму, заключив там в тюрьму в Рангуне. Это было в начале 70-х годов XIX века. Дальнейшая судьба Рам Сингха неизвестна, но среди Намдхари живет поверье, что он бежал в Россию и до сих пор скрывается там. Позднее многие спрашивали меня, не встречала ли я его где-нибудь в нашей стране. Некоторые говорили, что Россия — это их вторая родина, потому что там Рам Сингх нашел себе прибежище. Эта уверенность была трогательной, и мне искренне хотелось, чтобы Рам Сингх дожил до наших дней. Вскоре мы получили приглашение в деревню Бхайни, или, как ее почтительно называют, Намдхари Бхайни Сахаб, то есть господином Бхайни.